Глава четвертая. В конце октября, в воскресенье, поехал Федот Бодовсков в станицу. В кошелке отвез на базар 4 пары кормленных уток, продал. В лавке купил жене ситцу в цветочных загогулинах и совсем собрался уезжать, упираясь в обод ногой, затягивал супонь. В этот момент подошел к нему человек чужой, не станичный. «Здравствуйте!» — приветствовал он Федота, касаясь смуглыми пальцами полей черной шляпы. «Здравствуй!» — выжидательно процедил Федот, прищуря калмыцкие глаза. «Вы откуда?» «С хутора, не тутошний». «А с какого будете хутора?» «С татарского». Чужой человек достал из бокового кармана серебряный с лодочкой на крышке портсигар. Угощая Федота папироской, продолжал расспросы. «Большой ваш хутор?» «Спасибочка, покурил». «Хутор-то наш? Здоровый хутор. Не как дворов 300». «Церковь есть?» «А как же есть?» «Кузнецы есть?» «Ковали, то есть?» «Есть и ковали». «А при мельнице слесарная имеется?» Федот взвозжал занудившегося коня, неприязненно оглядел черную шляпу и на крупном белом лице морщины, втыкавшиеся в короткую черную бороду. «Вам чего надо-то?» «А я в ваш хутор переезжаю жить. Сейчас вот был у станичного атамана. Вы порожняком едете?» «Порожнем. Заберете меня?» «Только я не один. Жена со мной. Да 2 сундука пудов на 8». «Забрать можно». Сладившись за 2 целковых, Федот заехал к Фроське, бубличнице, у которой стоял на квартире подрядивший его, усадил щупленькую белобрысую женщину, поставил в задок повозки окованные сундуки. Выехали из станицы. Федот, причмокивая, помахивал на своего маштака волосяными вожжами, вертел угловатый с плоским затылком головой. Его бороло любопытство. Пассажиры его скромненько сидели позади, молчали. Федот сначала попросил закурить, а потом уже спросил: — «Вы от кель же прибываете в наш хутор?» — «Из Ростова». — «Тамшний рожак? Как вы говорите?» — «Спрашиваю, родом от кеда?» — «А, да-да, тамшний ростовский». Федот, поднимая бронзовые скулы, вгляделся в далекие заросли степного бурьяна. Гетманский шлях тянулся на изволок, и на гребне, в коричневом бурьяне, в полверсте от дороги калмыцкий, наметанно зоркий глаз Федота различил чуть приметно двигавшиеся головки дров. «Ружьишка нету. А то б заехали на дудаков. О, на них ходят!» — вздохнул, указывая пальцем. «Не вижу», — сознался пассажир, подслепо моргая. Федот проводил глазами спускавшихся в балку дров и повернулся лицом к седокам. Пассажир был среднего роста, худощав, близко поставленные к мясистой переносице глаза светлели хитрецой. Разговаривая, он часто улыбался. Жена его, закутавшись в вязаный платок, дремала. Лица ее Федот не разглядел. — «По какой же надобности едете в наш хутор на жительство?» — «Я слесарь, хочу мастерскую открыть, столярничаю». Федот недоверчиво оглядел его крупные руки, и пассажир, уловив этот взгляд, добавил: — «К тому же я являюсь агентом от компании «Зингер» по распространению швейных машин». — «Чей же вы будете по прозвищу?» — поинтересовался Федот. — «Моя фамилия Штокман». — «Не русский, стало быть?» — «Нет, русский. Дед из латышей происходил». За короткое время Федот узнал, что слесарь Штокман, Иосиф Давыдович, работал раньше на заводе «Аксай», потом на Кубани где-то, потом в юго-восточных железнодорожных мастерских. Помимо этого еще кучу подробностей чужой жизни выпытал любознательный Федот. Пока доехали до казенного леса, иссяк разговор. В придорожном родниковом колодце напоил Федот припотевшего Маштака и осовелый от тряски и езды начал подремывать. До хутора осталось верст 5. Федот примотал вожжи, свесив ноги, прилег поудобней. Вздремнуть ему не удалось. — Как у вас житье? — спросил Штокман, подпрыгивая и качаясь на сиденье. Живем, хлеб жуем. А казаки что ж вообще довольны жизнью? Кто доволен, а кто и нет, на всякого не угодишь. Так-так, соглашался слесарь и, помолчав, продолжал задавать кривые, что-то таившие за собой вопросы. Сытно живут, говоришь? Живут справно. Служба, наверное, обременяет, а? Служба-то? Привычные мы. Только и поживешь, как на действительной. Плохо вот то, что справляют все сами казаки. Да как же туда их мать, — оживился Федот и опасливо глянул на отвернувшуюся в сторону женщину. С этим начальством беда. Выхожу на службу, продал быков, коня справил, а его взяли и забраковали. Забраковали? — притворно удивился слесарь. — Как есть вчистую! Порченый, говорят, на ноги. Я так, я сяк, войдите, говорю, в положение, что у него ноги, как у призового жеребца, но ходит он петушиной рысью, походка у него петушиная. Нет, не признали. И те-то разор! Разговор оживился. Федот в увлечении соскочил с повозки, охотно стал рассказывать о хуторянах, ругать хуторского атамана за неправильную дележку луга, расхваливая порядки в Польше, где полк его стоял во время отбывания им действительной службы. Слесарь остреньким взглядом узко сведенных глаз бегал по Федоту, шагавшему рядом с повозкой, курил легкий табак из костяного с колечками мундштука и часто улыбался. Но косая поперечная морщина, рубцевавшая белый покатый лоб, двигалась медленно и тяжело, словно изнутри толкаемая ходом каких-то скрытых мыслей. Доехали до хутора перед вечером. Штокман по совету Федота сходил к вдовой бабе Лукешке Поповой, снял у нее две комнаты под квартиру. — Кого привез из станицы? — спрашивали у Федота соседки, выждав его у ворот. — Агента. — Какого такого агела? — Дуры, эх, дуры, агента, сказано вам, машинами торгует, красивым так раздает, а дурным таким вот, как ты, тетка Марья, за деньги. — Ты, дьявол, клешнятый хорош, образина твоя калмыцкая, на тебя конем не наедешь, испужается. — Калмык да татарин — первые люди в степе, ты, тетушка, не шути, — уходя отбивался Федот. Поселился слесарь Штокман у косой и длинноязыкой Лукешки. Ночь не успел заночевать, а по хутору уже бабы языки вывалили. Слыхал, кума? А что? Федотка калмык немца привез. Ну! И вот те матерь божья в шляпе, а по прозвищу Штопал, Чиштокал. Никак из полицевских. Акцизный, Любушка. И бабоньки брешут люди, он гутарют бухгалтер, все одно, как папа Панкратия, сынок. Пашка, сбегай, голубь, к Лукешке, спроси у ней потихоньку, мол, тета, кого к тебе привезли? Шибчей беги, чадунюшка. На другой день приезжий явился к хуторскому атаману. Федор Манецков, носивший атаманскую насеку третий год, долго вертел в руках черный клеенчатый паспорт, потом вертел и разглядывал писарь Егор Жарков, переглянулись, и атаман по старой вахмистерской привычке властно повел рукой: «Живи!» Приезжий откланялся и ушел. Неделю из дому носу не показывал. Жил как сурок в Сурчине. Постукивал топором, мастерскую устраивал в летней завалюхе стряпки. Охладел к нему бабий ненасытный интерес. Лишь ребятишки дни напролет неотступно торчали над плетнями с беззастенчивым любопытством, разглядывая чужого человека.